Резиденция. Небольшой особняк на проспекте Сардонапала. Пара чугунных львов с комплексом задних лап. Фортепиано в гостиной, точно лакей-араб, скалит зубы, в которых короткопала и близорубка ковыряет среди бела дня внучка хозяина. Пахнет лавандой. Всюду, даже в кухне, лоснится, дразня посуду, образ в масле мыслителя, чья родня доживает в Европе, и отсюда тома Золя, Бальзака, канделябры, балясины, капители и вообще колоннады, в чем стройном теле размещены установки класса «Земля-Земля». Но уютнее всего в восточном его крыле. В окнах спальни синеет ольшаник, не то орешник, и сверчок верещит, не говоря уже о скворечнях с их сверхчувствительными реле. Здесь можно вечером щелкнуть дверным замком, остаться в одной сиреневой телогрейке. Вдалеке воронье гнездо, как шах на еврейке, с которой был в молодости знаком, но спасибо расстались, и ничто так не клонит в сон, как восьмизначные цифры, составленные в колонку, да предсмертные вопли сознавшегося во всем сына, записанные на пленку.